Глава 43. Полгода спустя. Эля. «Доминикана — моя любовь», — удовлетворенно вздыхаю я, глядя на море, и делаю глоток прохладного коктейля. Вытягиваю на шезлонге ножки, которые еще не успели загореть, поправляю лиф от желтого купальника и опускаю на лоб широкополую шляпку. Кайф! Наслаждаюсь палящим солнцем. Еще полгода назад я и подумать не могла, что окажусь здесь. Вернувшись из России домой, я впала в жутчайшую депрессию. Вместо жизни в богатом особняке Золотова, вместо дорогих машин, украшений, путешествий, я снова оказалась в своей маленькой съемной квартирке в спальном районе Болоньи. Мать, брат и сестра навалились на меня с вопросами. «Почему не состоялась свадьба? Он что, бросил тебя?» Я всем отвечала, что сама передумала в последний момент. Боже упаси, чтобы мать узнала, как все было на самом деле. Слава богу, Россия далеко от Италии, и мне не стоит бояться дурных слухов и косых взглядов в свою сторону. А в России я до конца жизни не смогла бы выйти замуж, смеюсь про себя. Уверена, после моего красивого ухода Золотов сделал мне очень хорошую репутацию. Ну и плевать, меня это теперь мало волнует. Через пару месяцев после возвращения я устроилась работать в турфирму. Как это символично, отправляла туристов в Россию, рассказывая о ней небывалые чудеса, а сама едва сдерживалась от подступающей тошноты. Отныне меня воротит от этой страны и от всего, что с ней связано. Но Россия никак не может оставить меня в покое. Точнее, русские мужчины. Я отодвигаю на кончик носа солнечные очки, всматриваюсь вдаль и ищу взглядом Руслана. Вижу у бара в летнем кафе его широкую спину и цветастые шорты. Он в этот момент как раз оборачивается, я вытягиваю бокал с остатком коктейля и стучу по нему пальцем, давая понять, чтобы захватил еще один для меня. Руслан салютует мне, я снимаю очки и подставляю лицо солнцу. Нужно скорее загореть, а не то моя кожа белая, как сметана, на фоне других отдыхающих. Мы только сегодня прилетели сюда. Эта поездка — подарок от Руслана на мой день рождения. Он просто чудо. По щелчку пальцев исполняет любые мои желания. Стоило только заикнуться, что я была бы не прочь побывать в Доминикане, и он привез меня сюда. И что-то мне подсказывает, что именно здесь он сделает мне предложение. Иначе я не понимаю, почему он такой загадочный в последние несколько дней. Мы познакомились в апреле, когда он пришел в турагентство подыскать местечко для отдыха. Я посоветовала ему Мальдивы, а он ответил, что там его ничем не удивить, как, впрочем, и на других популярных курортах мира. И, в конце концов, выбрал дорогущий тур в Бразилию. Я еще тогда поняла, он богат и не женат, раз все время путешествует в одиночку. А когда ему кто-то позвонил, он неожиданно сменил итальянский на чистейший русский, и из разговора мне стало ясно, он из России. Не скрою, это меня расстроило. Еще один русский жених. О, нет, спасибо. Мне одного хватило за уши и за глаза. Но когда он произнес в трубку: «Мне нужен этот контракт сегодня. Речь идет о $2 миллионах, так что к вечеру бумаги должны лежать на моем столе». И я загорелась. Он не просто богат, он очень-очень богат. Пустила в ход все свое обаяние и по-русски рассказала ему подробности о выбранном туре. «Ого, так вы знаете наш язык?» — удивился он. «А я наполовину ваша», — мило улыбнулась я. «Мой отец живет в Москве». Оказалось, что он переехал из России в Италию 5 лет назад и развивает в нашей стране свой строительный бизнес. У нас завязалось общение. Потом мы переписывались, пока он был на отдыхе. Руслан присылал мне фотоотчет из Бразилии, а когда вернулся в Болонью, предложил встретиться. И вот мы уже 2 месяца почти неразлучны. Я уже предвкушаю, как он вручит мне кольцо, предложит выйти замуж и привезет меня вместе с моими вещами в свой огромный особняк. И, наконец-то, моя жизнь заиграет яркими красками. «Эх», — улыбаюсь я. Я замечаю, что его слишком долго нет. Делаю козырек из ладони, смотрю в сторону летнего кафе и не обнаруживаю его там. Обвожу взглядом столики в том кафе, осматриваю побережье. Куда он ушел? Еще минут 10 жду его на шезлонге и отправляюсь на поиски. «Простите, вы не видели, куда ушел мужчина? Такой высокий, с татуировкой на груди и в цветных шортах?» Спрашиваю на английском бармена. Молодой парень улыбается, ослепляя меня белоснежными зубами. Сует руку под барную стойку. «Одну секунду», — говорит он, и неожиданно ставит на стол чашку чая с трубочкой корицы. Я во все глаза смотрю на чашку, а все вокруг медленно растворяется в густом тумане. Сглатываю ком в горле, поднимаю взгляд на парня и не могу связать двух слов. «Это вам», — он просил передать. Еще шире улыбается бармен и кладет на стол записку. «И это тоже». Распечатываю листок, сложенный в несколько раз, и с колотящимся сердцем читаю послание. «Из России с любовью», — написано там красным маркером, да более знакомым почерком. Из моей руки выпадает листок, и я судорожно оглядываю все пространство вокруг. «Где он? Куда он ушел?» — вцепляюсь в руку бармена. Парень испуганно пожимает плечами. «Понятия не имею. Я не слежу за гостями кафе». С ужасом понимая, что Руслан каким-то образом оказался знакомым Золотова, меня охватывает паника. В голове крутится сумасшедший вихрь мыслей. Он не привез меня сюда, чтобы сделать предложение руки и сердца, а... «Нет, нет, нет, нет!» — кричу я на все кафе и, не обращая внимания на удивленные взгляды людей, хватаюсь за голову. Через пару секунд я антилопьими прыжками подлетаю к шезлонгу. Дрожащими руками завязываю на бедрах парео, сую ноги в сланцы и, едва не падая в песок, бегу в сторону нашего отеля. Слава богу, он всего в 100 метрах от побережья. «Ключи от номера! Скорее, скорее!» — требую я у портье и быстро стучу ладонью по стойке. «Я не могу вам их дать», — во все глаза смотрит на меня девушка. «Ваш спутник сдал ключи от номера и выехал». «Что?» — выдыхаю я, не веря своим ушам. «Ну да», — пожимает плечами девушка и кивает куда-то в сторону. «Он сказал, что вы заберете свой чемодан». Я медленно разворачиваюсь, смотрю на свой одиноко стоящий в углу чемодан, оседаю на пол прямо у этой стойки, трясущимися руками касаюсь лица. Я в чужой стране, без денег, без обратных билетов. Чувствую, как щеки обжигает жар. От бурлящей во мне злости парео и купальник вот-вот разлетятся на куски, и тело разорвется на сотни маленьких частиц. «Из России с любовью» — стоит перед глазами послание. «Золотов!» — сквозь зубы процеживаю я. «Скотина! Сволочь! Ничтожество!» — неистово кричу я, уронив голову в ладони, и рыдаю на весь холл отеля.